раз целоваться не умеешь, так сразу прямо и скажи. А почему? Да потому, что я хочу тебе сказать, что там за синее пятно на лбе моем сияет вдруг. Теперь жене надо звонить, сказать: домой я не приду. А почему? Что за вопросы? Да потому что я в засосах. Я в засосах, я в засосах. Не нужны мне папиросы. И к жене не появиться, лучше застрелиться. Теперь жене я буду врать, что я в командировке, блядь. Да и под мышками еще. На пятках их аж целых 8. Еще. А на спине аж целых 7. Еще. А почему? Да потому, что я хочу тебе сказать. И даже на моем ботинке стоит огромнейший засос. Хоть ты и клевая девчонка, тебе нужен слюноотсос. А почему? Что за вопрос? Ведь у него на лбу засос, значит, это же прекрасно. Я в засосах, я в засосах. Не нужны мне папиросы. И к жене не появиться, лучше застрелиться. Теперь жене я буду врать, что я в командировке, блядь. Мне одна доярка, когда я на комбайне работал, засосала знаки на лбу и еще на одном месте. Какой я довольный. Официант, пожалуйста, бутылочку Смирновочки нам с товарищами Сусловым на серветку. Чукчу на лыжне. Он улыбнется мне и скажет: а ну, чувак, иди сюда. А почему? Что за вопрос? Да потому что я раскосый, однако. Я раскосый, я раскосый. Однако мне не нужно твои папиросы. Однако на оленях я гоняю, круто зашиваю. Вокруг Чукотки я моя. Теперь тебе хана, однако. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Чукотка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Тундра. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Юрта. А это что, салат по-южному? Чукча. Ну ничего страшного, давайте без мяса. Ла-ла-ла-ла-ла, лыжи. Ла-ла-ла-ла, грыжа, однако. Вообще у вас нету? Тогда дайте сосиску. Ла-ла-ла-ла-ла. Дайте сосиску. Сосиску. Я в засосах, я в засосах. На оленях я гоняю. Товарищи, по-моему, мы что-то не то поем. И к жене не появится. А картофель фри есть у вас? А вы не понимаете по-английски. Ну, жареная картошка такая, знаете. А почему Леня стоит, я не понимаю.